И еще белой шиншийской сливы. Это очень редкие и дорогие духи, причем скорее детские, чем женские. Хотя в наше время их может использовать кто угодно. Строгие правила ношения парфюмерии хвала магистрам отменили еще в начале эпохи кодекса. По моим наблюдениям, запах белой шиншийской сливы нравится людям, которые не хотят взрослеть, хотя профессиональные составители ароматов ни за что с этим не согласятся. Я вам еще не надоел? Напротив, сэр Нуминорих, серьезно сказал шеф. Так интересно, мне уже давно не было. Продолжай, пожалуйста. Кегги Клегги часто курила крепкий дешевый табак, хотя с трубкой в руках я ее в жизни не видел. Наверное, она делала это тайком. За завтраком вовсю налегала на мясо с приправами и терпеть не могла сласти. Во всяком случае, никогда их не ела. Всеми этими выводами я, как вы понимаете, обязан своему нюху. Мы с Кегги Клегги никогда не обедали вместе. Еще интересный момент. Она производила впечатление очень старательной студентки и действительно неплохо училась, хотя звезд с неба не хватало. Однако, похоже, никогда не ходила в библиотеку. И вообще, крайне редко брала в руки книги. «У книг настолько сильный запах?» – внезапно заинтересовался сэр Джуфин. «Да, очень. То есть, понятно, что это не один запах, а множество разных. Все зависит от возраста, книги, пошедших на нее материалов, места хранения и регулярности использования, но с книгами примерно как с цветами. Их десятки тысяч, все разные, но цветочный аромат есть цветочный. Тут и нюхачом быть не надо, чтобы выделить его среди других». «Среди цветов порой встречаются исключения», – заметил шеф. «Среди книг, вероятно, тоже, но в целом ты абсолютно прав. Забавно, что до сих пор мне даже не приходило в голову, как много ты обо всех нас знаешь». «Я не сплетник», – на всякий случай сказал я. «А если бы был, меня бы убили еще на первом курсе Нумбанского университета. И по делам». «Что ты не сплетник, я давно понял», – кивнул сэр Джуфин. «Просто сейчас стали ясны масштабы твоего молчания. Небось, даже мои тайные картежные загулы в причудливых львах для тебя не секрет». «Все-таки в Лумукитанских ветрах. Я почувствовал, что краснею, хотя так и не понял, почему. Вроде бы это не меня поймали на обмане, а вовсе даже наоборот. Ну, хоть не умолк от смущения, и на том спасибо. Не стану врать, что различаю по запаху абсолютно все столичные трактиры, но, пожалуй, больше половины. И вот, кстати, удивительное дело, за Кегги-Клегги частенько тянулся шлейф трактирных ароматов, причем посещала она все больше простые, недорогие места. Не совсем то, что пристало юной леди, которая не любит вечеринки, правда? Впрочем, я думаю, она ходила по трактирам с братьями, не то присматривала за ними, не то, напротив, сама верховодила в общих безумствах. Я бы не удивился, увидев Кегги-Клегги пляшущий какой-нибудь хоттийский охотничий танец прямо на барной стойке. От таких строгих скрытных девиц почему-то ждешь самых диких выходок. Но это все ладно бы. Есть две настоящие странности, которые не давали мне покоя, когда мы с Кегги-Клегги вместе учились. Потом я, конечно, выбросил все из головы, а теперь вспомнил.